Снова ночь. Чайка, Акари и Нива попусту тратили время в углу темницы, переделанной из кладовки. Акари, как всегда безразличная ко всему, лежала у стены. Даже диверсант не сможет ничего сделать, если забрать оружие и всю одежду, кроме белья. Точнее, может, но очень немного. И им уже внятно объяснили, что никакие уловки все равно не сработают. На руках Акари появилась вторая пара оков. Если предыдущие надели на запястье, то новые на локти. Так что теперь она могла двигать лишь плечами. Акари хватало любых свободных суставов, чтобы выбраться из оков. Вот только либо они оказались зачарованными, либо за узницами следили как-то еще. Стоило Акари попытаться высвободиться, как к ним нагрянули диверсанты Субару и схватили ее еще до того, как что-то получилось. «Акари!» – шепнула Чайка, прежде лежавшая рядом с Нивой, но подползшая чуть ближе к собеседнице. «В порядке?» «В порядке», – ответила та. Чайка едва заметно улыбнулась, кивнула, затем вытянула руки из колец оков, обхватила голову Акари и обняла ее. Полуголая девушка прижалась к другой. «Чайка?» Разумеется, Акари слегка изумилась. Что происходит? Неужели она замерзла и пыталась согреться? Или же... «Прости, но тискать других девушек не в моем вкусе». Неужели периодические ласки Нивы пробудили в Чайке необычные склонности? Чайка промолчала. Ее руки скользнули к спине Акари. «Хотя, если того желает мой брат...» И тогда Акари поняла. Чайка водила пальцами довольно необычным образом. Ее движения не походили на ласки и в то же время далеко отошли от случайных. «Нива?» Акари поняла, что Чайка рисует букву алфавита континентального наречия, и сосредоточилась. Сначала та написала слово «Нива». «Нива?» Чайка кратко закивала. «Я Нива», запоздало добавила сама Нива, но Акари решила не обращать внимания. А затем... «Метод Нива Гандер превратить один шанс». Акари уже привыкла расшифровывать обрывистую речь Чайки и быстро поняла, о чем она. Чайка – маг. Может, ее Гандер и остался в конфискованном гробу, но маг способен составлять заклинания в голове и без него. Более того, их можно даже применять. Вот только без Гандра на это уйдет слишком много времени. С учетом того, как пристально за ними следят, ее однозначно прервут и либо заткнут рот кляпом, либо вовсе повредят горло или вырежут язык. Однако, сними Нива. Она, будучи живым Гандром, может принять форму усилителя заклинаний и помочь применить магию. Акари не слишком разбиралась в магии и магических механизмах, но слышала от Чайки, что когда та использовала Ниву в прошлый раз, в ее голове отпечатались основные сведения о функциях удивительного Гандра. Поэтому она знает, о чем говорит. Вот только до сих пор Чайка пользовалась Нивой лишь единожды, да и то в режиме усиления уже имеющегося Гандра. Она до сих пор не проверяла, как Нива работает в режиме самостоятельного Гандра. К тому же попытка будет лишь одна. Импровизация, как она есть. Потому им надо дождаться подходящего времени. И когда оно появится, Атакари тоже потребуются решительные действия. Именно поэтому Чайка и обрисовала ей свой план. Вслух она его не говорила, помня о надсмотрщиках. «Я поняла, Чайка». Акари кивнула. «Вот, значит, как зарождается любовь в тяжелых условиях». «Не?» Чайка вытаращила глаза. На ее лице уже отпечаталась беспокойная... «А? Неужели ты не поняла?» Однако Акари коснулась едва подвижным пальцем низа живота Чайки. «Я из-за оков обнять тебя не могу, но поласкать пожалуйста». «Акари? На...» Чайка едва успела прерваться. Если она начнет все отрицать, надсмотрщики могут догадаться о шифре. И тогда Акари... «Хорошо. Ждем шанса», — написала пальцем ответ. Вот только... «Акари, щекотно!» Чайка, похоже, не смогла разобрать буквы. Она извивалась так, словно ей не до этого. «В общем, я поняла. Поняла твои чувства», — шепнула Акари на ухо, и она, наконец, догадалась. «Я тоже», — вдруг отозвалась Нива, явно истолковавшая ситуацию как-то по-своему. Она прижалась к спине Чайки, зажав ту между собой и Акари, а затем принялась щекотать Чайке подбородок. «А, Нива?» Чайка занервничала, но Нива продолжала щекотать. Какое-то время Чайка дергалась от щекотки, но тут... «Выходите!» Вдруг раздался голос со стороны двери. Чайка тут же попыталась двинуться в сторону, но из-за оков не смогла отпрянуть ни от Акари, ни от Нивы. Она все лежала между ними, краснела и пыталась выдавить из себя хоть что-то. «Ай, перестаньте!» «Как видите, мы заняты», — ответила Акари посетителю. В дверях стоял облаченный в серое диверсант Субару. Акари знала, что члены их клана почти никогда не показывают своих чувств. И действительно, диверсант никак не отреагировал ни на открывшееся зрелище, ни на слова Акари. «Принцесса вызывает вас!» Чайка прекратила извиваться и посмотрела в глаза Акари. «Принцессы – дочери князя Хартгена? Но зачем им они?» «Не медлите. Мне разрешили сломать вам пару пальцев, если не будете слушаться», – добавил диверсант равнодушным голосом, которым рассказывают о бытовых делах, а вовсе не выказывают раздражение. Скорее всего, с его точки зрения – и ломать пальцы, и отрезать их, и даже голову рубить – привычная работа. А раз так, нечего из-за нее раздражаться. Спорить с ним бессмысленно. «Хотя бы руки!» «Знаю». Чайка извернулась змеей и все же смогла вызволить руки из окружения. Пока она возилась и поднималась с пола, Акари уже успела встать. Нива же повисла на Чайке, словно котенок. Но ей сложно что-либо объяснить. «За мной!» Все так же равнодушно скомандовал диверсант Субару.